Приключения изгнанника. 550 год от слияния. И в который раз я спрашиваю, что вы делали в доме? Отчего произошел пожар? Как случилось, что девушка из знатного рода погибла? Себастьян угрюмо молчал, не глядя на короля. Пересказывать ему всю историю с Сильвой смысла охотник не видел. Все равно его величество не поверил бы. Слишком дикая история. Раны, нанесенные ведьмой, ныли, хотелось прилечь, но приходилось стоять на вытяжку. Ламберт бушевал. Себастьян терпел. Хорошо еще, что его друзьям не досталось порции королевского внимания. Он сразу заявил, что они в той истории совершенно ни при чем, что подоспели в последний момент, когда дом уже полыхал, и лишь помогли ему самому выбраться из огня. Если ему и не поверили, то виду не подали, оставили его товарищей в покое. Ситуацию осложнял тот факт, что охотник, судья и палач, имеющий право выносить приговор и приводить его в исполнение, на этот раз фактически выступал в качестве обычного человека. Никаких доказательств ведьминой сущности Сильвы у него не было, да и быть не могло. Девушка сгинула в пламени навсегда вместе со всеми своими помощниками, вещами и всем, что могло помочь Себастьяну при объяснении с королем. А раз он не мог ничего доказать, то по закону становился обычным преступником, совершившим убийство и поджог. Удивительно, что его не кинули сразу в застенки, а с ним пожелал побеседовать сам король. Но что он мог сказать его величеству? Ничего. Вот Себастьян и отмалчивался, в то время как Ламберт X бушевал. «Отвечайте же!» – прикрикнул король. «Я требую ответа!» «Ваше величество!» – упрямо гнул свою линию Себастьян. «Дело было так. Меня пригласили в гости, я принял приглашение, но по случайному стечению обстоятельств случился пожар. Я пытался спасти обитателей дома, но, к несчастью, не сумел. А 8 обгоревших трупов с колотыми ранами, найденные после пожара в доме, к ним вы тоже не имеете никакого касательства?» «Совершенно!» кивнул Себастьян, даже не покривив душой. Слуг Сильвы убили его друзья. «Стоп!» Ламберт сказал 8. «Но ведь должно быть...» «А тело хозяйки так и не обнаружили?» «Каков наглец!» Восхитился король. «Он еще смеет задавать мне вопросы!» «Нет, ее тело найдено не было. Должно быть, бедняжка сгорела дотла». Такое могло произойти, решил охотник. У ведьм с огнем всегда были особые неприязненные отношения. Огонь не любил ведьм, ведьмы боялись огня. «Как же мне с вами поступить?» – задумался Ламберт. И тут с языка Себастьяна сорвалась сама собой фраза, о которой он в дальнейшем крепко жалел. «Я же не виноват, ваше величество, что случайные знакомства на королевском приеме могут оказаться столь опасными». «Что? Ты еще, мерзавец, и меня в эту историю пытаешься втянуть?» Ламберт забыл о всякого рода приличиях, раскраснелся и вообще выглядел сейчас как молоденький петушок, первенство которого в курятнике кто-то вдруг решил оспорить. «Я вовсе не это хотел сказать», попытался исправить положение охотник, но король не дал ему шанса. «Молчать! Каков мерзавец! Вон! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы через час убрался из города, иначе...» Ламберт замолчал, придумывая грядущее наказание. Себастьян поклонился и попятился к выходу. «Сам виноват. Но кто его просил перечить королю? Отмолчался бы, Глядишь, гроза бы и миновала. А что теперь? Неминуемая опала, изгнание из столицы. Нет, особому корпусу он, конечно, послужит, но на успешной карьере можно поставить жирный крест. Хоть корпус и стоит особняком, но и власть короля в нем никто оспаривать не пытается. Удачное начало службы, нечего сказать. «И чтоб никогда здесь не появлялся!» — крикнул король вслед, а придворные, прогуливавшиеся в зале для приема в ожидании Ламберта, испуганно шарахнулись в сторону от Себастьяна, чтобы не подхватить опасный вирус королевской немилости. Явившись в корпус далеко не в самом радужном расположении духа, охотник застал в комнате Лакуля, внимательно дегустировавшего вино из тонкого высокого бокала. Рядом стоял полупустой кувшин. Видно было, что к вопросу дегустации Лакуль подошел ответственно и вдумчиво. Себастьян молча прошел к своему шкафу и принялся складывать вещи в сундук. Лакуль внимательно посмотрел на друга, но ничего не спросил. «Уезжаю», — коротко сообщил Себастьян. «Изгнали». «Его Величество?» «Король», — подтвердил Себастьян. «Сказал с глаз долой и не возвращаться». «Грубил?» — уточнил Лакуль и, не дожидаясь ответа, допил бокал и налил новую порцию благородного напитка. «Не то чтобы очень...» Скорее кричал. «Я спрашиваю, ты ему грубил?» «Слегка», — признался Себастьян. «Королям грубить нельзя. Они люди обидчивые и злопамятные». «Неважно», — отмахнулся Баст. «Так уж вышло». «Считай, это плата за 9 жизней. Еще дешево обошлось. Можно сказать, повезло. У графини есть множество друзей, которые жаждут твоей крови. Полагаю, Ламберт инсценировал припадок ярости, иначе пришлось бы тобой пожертвовать. Ведь не наказать тебя он не мог, не поняли бы другие. А наказать значит тратить ценный ресурс, который еще обязательно пригодится. Иначе сидел бы ты сейчас в темном подземелье, а я бы думал, как тебя оттуда выручать». «И выручил бы», — полюбопытствовал Себастьян. «Несомненно», — уверенно кивнул Лакуль. «Охотники не должны томиться за решеткой. Слишком нас мало. А дел для нас до ужаса много. Это понимает даже Ламберт. Поэтому ты здесь». «Не думаю, что ты прав», — не согласился Баст. «Просто он оскорбился, вот и выгнал меня». «Когда король оскорбляется, летят головы, а твоя голова на месте», — нравоучительным тоном произнес Лакуль. «Тебе письмо на столе». Себастьян сорвал личную печать Рошаля и быстро прочитал короткое послание. «Приказ отправиться в свою деревню, оставаться там до дальнейших распоряжений, назначаясь ответственным за порядок в округе. Когда принесли записку?» «Еще с утра», — довольным тоном сообщил Лакуль. «А это значит, что я был прав. Твою участь решили заранее, а спектакль нужен был для спокойствия господ вельмож». «Что мне делать в деревне?» «Служить корпусу», — улыбнулся Лакуль. «Ловить тварей, уничтожать их, в общем, жить в свое удовольствие. И, кстати, не только ты получил с утра новый приказ». «Ты тоже?» «И Крэш, и Купер, и я. Все отбываем из столицы уже завтра. Каждый в свою сторону. Думаю, те деревушки нам пожаловали не случайно. Вероятно, в каждой из них что-то происходит, и нам предстоит с этим разобраться». «Но зачем все обставлять таким образом?» «Политика – тонкая штука. Ради спокойствия одних требуется иногда пожертвовать нервами других. В общем, не переживай. Все, как и должно быть. Выпьешь со мной – отличный урожай». «Не сейчас», – «Как бы потом не было поздно», — заметил Лакуль, но настаивать не стал. Вещи Себастьян собрал достаточно быстро. Да и что там было собирать? Пару камзолов, сорочки, несколько штанов, исподние, куртку, да три пары сапог. Парадная одежда, полученная от Рошаля, оказалась совершенно испорчена после той злополучной ночи. Больше времени занял второй сундучок с оружием и специальными средствами для борьбы с различными существами, набором, которым обладал каждый охотник. Крэшп и Купер вскоре прибежали в корпус. Слух об изгнании Себастьяна достиг и их ушей. Попрощались, крепко обнявшись. Затем по обычаю присели перед дорогой. Говорить особо было не о чем, все и так понятно. «Позволит судьба, еще увидимся», – туманно сказал Лакуль напоследок. «Лучше выразить общие мысли никто не смог». Себастьян получил жалование за полгода вперед, взял на конюшне карету, запряженную парой лошадей. Карету после следовало вернуть, но с этим можно было не особо спешить. Рошаля он до отъезда не увидел. Капитан не любил прощальных сцен, когда все и так было понятно. Еще раз бросив долгий взгляд на ставший родным за прошедшие годы корпус, Себастьян тронул поводья, и лошади неспешно двинулись вперед. Путь предстоял долгий. Если не гнать лошадей во весь опор, а делать этого охотник не собирался, то добираться до деревни придется дней 6, а то и все 7. Но это даже нравилось Себастьяну. Было время поразмыслить обо всем произошедшем, да и когда еще получится вот так не спеша попутешествовать безо всякой ясной цели. Ведь что бы ни говорил Лакуль, а Себастьян понимал, вернуться в Шандор в скором времени не удастся. Поэтому лучше сразу позабыть о столичном шике и блеске и настроиться на размеренный сельский лад. Погода радовала ясным зимним днем, свежим ветерком и общей приятностью, описать которую охотник бы затруднился, но когда он вот так сидел на козлах, правя каретой, подставляя лицо солнцу, то всей кожей ощущал, как прекрасен мир вокруг. Остаток дня прошел без малейших неприятных происшествий. Себастьян один раз остановился перекусить, а все остальное время так и правил каретой, время от времени сверяясь у встречных, правильно ли держит путь. На ночлег путник остановился на постоялом дворе. Мальчишка-слуга распряг лошадей, отвел их в стойло, не забыв расчесать, напоить и накормить. Себастьян же, понаблюдав несколько минут за стараниями слуги и оставшись доволен, зашел в дом, коротко договорился с хозяином о комнате и занял место за столом в углу залы, ожидая ужин. Его сундуки, двое слуг-рабов, сливавшихся цветом кожи с наступившей темнотой, уже унесли наверх в комнату, так что оставалось лишь коротать время, наблюдая за течением здешней жизни. Впрочем, ничего нового для себя Себастьян не открыл. Все те же люди, что и везде. Работяги, уставшие после долгого дня, сидели за длинным столом, потягивая пиво и громко разговаривая между собой. Пара заезжих дворян занимали каждый, как и Себастьян, по отдельному столику, пили вино, ели дичь с овощами. Между собой не общались, предпочитая одиночество обществу случайных соседей. Вскоре один из рабов поставил и перед охотником внушительную тарелку, наполненную пахучей кашей с крупными кусками мяса, жареными овощами и непременный кувшин вина. Себастьян с удовольствием приступил к еде, не забывая отдавать дань и вину, легкому, невесомому, но коварному. Уже после пары бокалов голова слегка закружилась, мир вокруг окрасился в яркие цвета, люди показались охотнику милыми, как никогда. «Лакуля бы сюда», — подумал Себастьян, — «он бы оценил». К разговорам вокруг он не прислушивался, хотя никто и не думал понижать голос. Все говорили достаточно громко, но охотнику местные сплетни и новости были попросту неинтересны. Он выпил еще два бокала и незаметно перешел в другое состояние – мрачной апатии. Теперь, когда Сильва погибла, последний шанс отыскать ласточку пропал, испарился. Жива ли сестренка, он не знал, но всегда верил, что наступит день, и он отыщет ее. Теперь эта надежда угасла. Даже если ласточка жива, то найти ее он уже никогда не сможет. Последняя нить, ведущая к ней, порвана. Лучше всего было бы постараться забыть обо всем и жить дальше. Может быть, когда-нибудь он и сумеет это сделать. Теперь же хотелось грызть деревянный угол стола от отчаяния. Если бы это хоть как-то помогло. Пиво работягам хозяин наливал из небольшого бочонка в углу. Себастьян сначала и не обратил внимания, но спустя пару часов удивился. Как так? Бочонок маленький, а выпито уже много, и незаметно, чтобы хозяин двора пользовался и другими бочками. Инстинкты охотника заработали. Он теперь очень внимательно следил за наполнением бесконечных кружек, и когда, по его мнению, бочонок опустошили уже не менее трех раз, а пиво в нем все не кончалось, Себастьян встал из-за стола, подошел к хозяину, который набирал очередные кружки, и тронул его за плечо. «Нужно поговорить». «Слушаю тебя, мил человек», — приветливо откликнулся тот, улыбнувшись кривоватой, но искренней улыбкой. «Отойдем туда, где нам не помешают. Сию минуту, вот только заказанное отнесу». Хозяин торопливо заполнил кружки и поставил их на стол, где напивались крестьяне. «Пройдем, господин, в кухню!» Он вошел первым, охотник следом в невысокую дверцу слева от стойки. Запахи оттуда доносились, хоть топор вешай. Кухонька оказалась небольшой, но уютной. На сковородах что-то скворчало, постреливая время от времени жиром, в кастрюлях парилась, томилась. Толстая женщина-кухарка несуетливо взирала на готовящуюся пищу и также меланхолично посмотрела на вошедших. «Тут можете говорить спокойно, Елра не помешает». «Хорошо». Себастьян продемонстрировал бляху. «Знаешь, что это такое? Я охотник специального королевского корпуса». Хозяин побледнел, но пытался держаться молодцом. «Господин охотник, чем я могу быть полезен?» «Не прикидывайся, я все видел. Бочонок твой, что в углу стоит, бездонный. Да и уверен, других сюрпризов здесь полно, не так ли?» «Говорил я тебе, старый, не выставляй на показ, чем владеешь!» проворчала Елра. «Так нет же, все твоя лень! Чтобы лишний раз в кухню зайти, три шага сделать, ты там его оставил. Ну вот и получай». «И что теперь со мной будет?» – прошептал хозяин двора. Что должен был ответить Себастьян? Что по кодексу он обязан уничтожить или переслать в корпус волшебный предмет, судить его владельца и привести приговор в исполнение. Причем кодекс был крайне строг в отношении подобных субъектов. Если колдовство первое и случайное, каторга от 10 до 20 лет, возможно отсечение конечности, руки или ноги по выбору. Если же случилось выявить рецидив, смерть. Видно, что-то такое мелькнуло в его глазах, потому что хозяин попятился, закрываясь от охотника руками, а толстая кухарка запричитала: «Не убивай его, охотник, богом заклинаю!» «Его?» – зло переспросил Себастьян. «Отчего же только его? Ты вот, к примеру, тоже обо всем знала, значит, подпадаешь под статью о пособничестве. 5 лет каторги. Мальчонка, что за лошадьми следит, ваш? Наш. Его в приют. Рабов и имущество конфискуют. «Ох, как же так!» — всхлипнула толстуха. «Вот так и делай добро людям!» «О чем она говорит?» — переспросил Себастьян. «Да бочонок этот нам подарил один путник. Приятный человек, с добрым открытым лицом. У него не было денег. Мы накормили его бесплатно и приютили на ночь. В благодарность на утро перед уходом он подошел к одному из бочонков, пошептал чего-то над ним, а мне сказал, что теперь я никогда не увижу в нем дна, что это подарок от Бога Звезды за то, что мы проявили милосердие. Запомни, человек, Бог Звезда не занимается колдовством. Все это происки нечистой силы, и ты попался на их уловку, поэтому виноват сам. Я все понял, господин, все понял. Как выглядел тот путник? Были ли у него особые приметы? Нет, обычный человек, черный волос жилист, не богат, вот это точно. Одет скудно, только сапоги новые носил. Говорил, что идет к горам, а зачем, не знаю. Себастьян решал про себя, как поступить с провинившимися. С одной стороны, кодекс требовал покарать преступивших закон, с другой – не убивать же их. Да и каторга – слишком сильное наказание. В конце концов, они не убили, не ограбили, всего лишь немного подзаработали. Много наторговали с бочонка. «Да что там много-то!» – горячо воскликнула Елра. «Сущие пустяки!» «Значит так. Слушайте меня внимательно и не говорите, что не слышали. Я, королевский охотник, обвиняю вас в незаконном использовании колдовских предметов, что запрещено всеми законами королевства. И властью, данной мне его величеством, приговариваю к штрафу в 50 серебряных монет. Деньги отдадите мне, бочонок же я изымаю. Пусть с утра его погрузят в мою карету. Все понятно?» «Ох, спасибо вам, господин охотник, от всего сердца!» Толстуха склонилась чуть не до пола в глубоком поклоне. Хозяин двора последовал ее примеру. Они понимали, что легко отделались. Охотники всегда отличались неуступчивостью. Если бы этот так не вовремя появившийся по их душе господин решил разобраться с ними всерьез, уже завтра солдаты забрали бы все их имущество, опечатав дом, увели бы сына, а самих их ждало печальное будущее на каторге. «Никогда больше не польстимся! Клянусь и за себя, и за мужа моего непутевого!» «Хорошо, мне нужно отдохнуть. Проводите меня в комнату». Хозяин засеменил впереди, указывая дорогу. Ночь прошла спокойно. С утра хозяин передал Себастьяну кошель с деньгами. Конечно, расставаться с такой большой суммой, равной полугодичной выручке, было сложно, но это лучше, чем гнить на каторге. Да и часть этих денег пришла к хозяевам постоялого двора легко. Так что охотник взвесил кошель на ладони и сунул его в карман. Деньги пригодятся всегда, тем более неизвестно, что ждет на новом месте. Бочонок уже погрузили в карету, обернув мешковиной. Хозяин и его присмиревшая жена лично проводили дорогого гостя, не переставая его благодарить. Только сынок их недобро зыркал глазами на охотника, видимо, подслушав ночью разговор родителей. Второй день пути прошел без происшествий. Себастьян 2 раза останавливался на постоялых дворах пообедать и переночевать, но никаких нарушений больше не обнаружил. Да, но и к лучшему. Еще неизвестно, что сказал бы Рошаль, если бы узнал, как легко отделались владельцы бездонного бочонка с пивом. Кстати, сам охотник угостился из него и признал, что пиво отменное. Потом, конечно, нужно будет уничтожить колдовской предмет. Пока же отчего бы и не утолить время от времени жажду. На третий день прямо с утра дорога завела Себастьяна в лес. Точнее, основной тракт шел в обход, но местные подсказали, что есть короткий путь, который позволит сэкономить чуть не двое суток, и охотник решил срезать. Хорошо утрамбованная тропа петляла, иногда приходилось расчищать проезд от поваленных деревьев и ветвей, но это не доставляло особых хлопот. Зато экономия во времени получалась существенная. Пусть он никуда не спешил, но и тратить понапрасну время не хотел. Повезло, что снег в этих краях еще не завалил все вокруг, а так лишь слегка припорошил дорогу, не затрудняя проезд. Себастьян споро правил каретой, радуясь пению птиц вокруг, от которого он изрядно отвык за годы, проведенные в городе. Ведь когда его или других кандидатов в охотники посылали на задания за пределы Шандера, все их мысли были сосредоточены только вокруг цели. На окрестные красоты они не засматривались. А как же чудесен зимний лес! Деревья стоят нарядные, закутанные в белые шубы, а вовсе не голые, как поздней осенью или ранней весной. Прекрасное время года! То тут, то там суетливо бегают белки, озорно посверкивая глазками-бусинками. Неподалеку затрубит лось, лисица мелькнет рыжей тенью чуть поодаль. А потом все же пришлось остановиться. Прямо на тропе, уткнувшись лицом в снег, лежал мертвец. Себастьян спрыгнул с козел на землю, подошел к телу и перевернул его. Молодой парень, лет 16 на вид, одетый просто, как одеваются крестьянские дети. Только вот пояс у него оказался нарядный, красного цвета, с шитьем, да сапоги новые, почти не ношенные. Открытые голубые глаза безжизненно смотрели в далекое небо. Лицо все скривилось, словно от смертельной муки, да так и застыло навсегда. Умер он, судя по виду, не так давно, несколько часов, вряд ли больше. Причину смерти так сходу определить охотнику не удалось, как и обнаружить следы предполагаемого убийцы. Себастьян тщательно обследовал все вокруг. Ничего. Странно, будто мертвец с неба свалился. Но рядом даже дерева не было. Парень лежал чуть в стороне от ближайших и упасть оттуда никак не мог. Никаких признаков колдовства охотник не почувствовал. Лес уже не казался таким чарующе прекрасным. Где-то здесь притаилась смерть. Но лошади вели себя спокойно, терпеливо ожидая, пока человек соизволит отправиться дальше. Значит, опасных зверей поблизости не чуяли. Но Себастьян, погрузив тело в карету, положил на козлах два заряженных пистоля, проверил, легко ли вынимается меч из ножен, и только тогда тронулся в путь. Береженого судьба охраняет. Теперь он ехал иначе, настороженно поглядывая по сторонам, ожидая, что и на него в любой момент могут напасть. Идея срезать путь через лес уже не казалась ему такой заманчивой, как прежде, но не возвращаться же назад. Лес внезапно раздался в стороны, и карета выехала в белоснежное поле, лежавшее в лесном кольце. Дорога вела через него прямо к деревеньке в 20 домов. За деревней вновь густой стеной вставал лес. Почти над каждым домом из трубы столбом поднимался дым. Топили по случаю холодной погоды, а вот в поле по той же причине никого не было. Карету, подъехавшую к деревне, встретил дружный лай псов всех видов и мастей, ухоженных и сытых. Даже лаяли собаки не зло, а скорее лениво, как бы отрабатывая полученную еду. Пара мужиков с топорами и вилами в руках выглянули из изб, но к карете не сунулись, лишь поглядывали со стороны. Себастьян тоже не останавливался, правил прямо, выискивая взглядом самый крупный дом, где по обычаям обитал местный голова староста. Вскоре искомое обнаружилось. Массивный домина с искусной резьбой по всему периметру бросался в глаза издали. Охотник остановил карету и спрыгнул на землю, не забыв прихватить пистоли. Из дома уже спешил крепкий мужчина средних лет в сопровождении трех сыновей, таких же широких и плечистых, как он сам. От соседних домов отделилось несколько фигур. Соседи спешили выяснить, кто это столь нежданно пожаловал в гости. «Приветствую!» – поздоровался Себастьян. «И вам не хворать!» – кивнул голова. «Господин что-то желает?» «Да вот беда приключилась», – честно признался охотник. «Нашел тут неподалеку в лесу парня мертвого. Может, местный? В карете лежит. Похоронить бы его». «Мертвый? Ох и правда беда! Ну-ка, ребятки, подсобите!» Голова первый бросился к карете. Сыновья не отставали. Мертвеца мгновенно извлекли и аккуратно уложили тут же на землю. Вокруг уже собралась приличная толпа. Бабы заохали, кто-то запричитал. «Знаю его», – мрачно сообщил голова. «Наш он тутошний, Ванка кличет». «С утра его видел», – подтвердил один из сыновей. «Только пояса и сапог на нем тогда не было. Да и откуда взяться подобной роскоши?» «Может, украл где-то?» – предположил кто-то из толпы. «Да где тут украдешь? У кого? Я таких сапог ни на ком не видел, да и пояс яркий, красивый». «А я видел», — вступил в разговор второй сын. «Неужто не помните? Человек, который шел к горам». «Правда, были на нем сапоги, я тоже помню». «И я, а пояс, наверное, в котомке прятал». «Так что же, Ванка отобрал у него вещи?» «Да быть такого не может. Он парень честный». «Да кто бы ему так просто их отдал? Может, убил и сам забрал, а тот убил его в ответ?» «Как так? Так не бывает». «Спокойно», – прервал разгоравшийся спор Себастьян. «Я не нашел рядом с Ванкой никаких следов. Значит, где бы он ни раздобыл эти вещи, сделал он это раньше, до того, как погиб». «Не мог путник босиком уйти, зима ведь, а значит, Ванка отобрал, прибил, как пить дать, припорошил снегом и доволен». «А его самого-то кто?» Внезапно тело парня, лежавшее на земле, зашевелилось. Мертвые глаза, которые Себастьян так и не удосужился прикрыть, все так же бессмысленно таращились вперед, но ноги в блестящих сапогах задвигались, щелкнули каблуки, и тут же в мгновение ока парень встал с земли. Толпа испуганно шарахнулась в стороны. Даже Себастьян отступил. Он был уверен, парень мертвее мертвого, не может он вот так взять и ожить. Тем временем мертвец спустился в пляс. Ноги его выделывали забавные кренделя, руки безвольно болтались из стороны в сторону, голова свесилась на бок. «Нет, бесспорно труп», – решил охотник, пораженно наблюдая эту вакханалию. Бабы, завизжав, прыснули в рассыпную. Мужики отошли на несколько шагов, уже приготовив на всякий случай оружие. Ванка отплясывал свой последний танец. Его тело, прямое как палка, держалось вертикально лишь каким-то чудом. Словно пояс надежно фиксировал его, не давая сложиться вдвое. Теперь Себастьян чувствовал тот особый холод, который всегда исходил от заколдованных вещей. Бесспорно. И сапоги, и пояс зачарованы. Именно они сейчас заставляли мертвеца танцевать. А не услышал их охотник потому, что прежде вещи пребывали в дреме и лишь сейчас пробудились к жизни. Деревенский голова с поленом в руках осторожно подкрадывался к Ванка со спины. Но танцующий мертвец вдруг подпрыгнул на месте, а потом еще раз, но уже в сторону, да сразу на пяток шагов прочь от всех. Обычный человек ни за что бы не сумел прыгнуть так далеко. Вопрос о том, почему вокруг тела не нашлось следов, отпал сам собой. Да он просто выпрыгнул откуда-то из чащи на дорогу, сапоги вынесли его, а затем уснули, набирая вновь колдовскую мощь. Даже волшебным предметам требовался отдых. Интересно, надолго ли хватит их сейчас? Пора было прекращать эти танцы, но Себастьян не спешил вмешиваться, выжидая, пока все не закончится само собой. Деревенские же, немного осмелев, решили иначе. «Обходи его! Загоняй к сараю!» – закричал голова и метнул в Ванка полено, впрочем, промахнувшись. Тот же не прекращал пританцовывать, но и близко к себе никого не подпускал. Мужики, кто с вилами, кто с топором, а кто и тоже с поленями, попытались взять танцующего мертвеца в кольцо. Бабы и детишки лишь испуганно глазели из окон, наблюдая за всем происходящим. Когда, казалось, Ванка совершенно окружен и деваться ему некуда, он вдруг прыгнул вновь да так высоко, что оказался прямо на крыше сарая. Теперь нападавшим пришлось бы тоже лезть наверх, чтобы попытаться достать неугомонного танцора. Голова это быстро сообразил, потому что тут же крикнул сыновьям тащить лестницу. Те кинулись исполнять приказ, но Себастьян остановил их властным жестом. «Подождем немного», — пояснил он, — «сейчас все кончится». Слова оказались пророческими. Еще несколько минут Ванка выплясывал на покатой крыше, балансируя там лишь каким-то чудом. Затем в одно мгновение танец прекратился, а тело, скатившись вниз, рухнуло на землю. «Вот и все», — заметил охотник. «Сапоги и пояс снять и отдать мне. Тело несчастного похороните, он ни в чем не виноват, кроме разве что излишней жадности». «А кто ты, собственно, такой, чтобы здесь распоряжаться?» — полюбопытствовал голова, хмурясь. «Королевский охотник, особый корпус, бляху показать?» Дальнейших возражений не последовало. Вскоре Себастьян уже продолжил свой путь, оставив деревенских выполнять обряд погребения. Не его это дело. Сапоги же и пояс он аккуратно сложил в один из сундуков. Причина гибели парня тоже стала ясна. Красный пояс оказался смертельным, сдавив тело несчастного так, что из него тут же вылетел дух. Тяга к красоте иногда наказуема. Уже отъехав от деревни на значительное расстояние, вновь продвигаясь по лесу, Себастьян подумал, что не прочь бы пообщаться с тем самым путником, который устроил все эти сюрпризы. На следующем привале охотник вытащил все свои трофеи и пристально изучил. Бочонок, как всегда, до краев наполняло отборное пиво. Сапоги матово блестели на солнце, пояс привлекал внимание искусным шитьем. Ведь если разобраться, в этих предметах не имелось ничего дурного. Да, бочонок развивал жадность, ведь кому захочется платить за то, что достается бесплатно. Конечно, хозяин того двора и не мог поступить иначе. Даже под страхом казни он бы продолжал пользоваться бочонком, ведь это прямая выгода. Деньги, то есть то, ради чего он и работал. Теперь пояс и сапоги. Если предположить, что Ванка отнял их силой, отправив босого человека зимой в лес, ну, неудивительно, что вещи отомстили за своего бывшего хозяина. Опять же, корысть человеческая оказалась наказана, пусть и посредством предметов, пусть жестоко, зато действенно. В том, что несчастный танцор убил путника и спрятал в лесу, Себастьян крепко сомневался. Судя по всему, не тот это был человек, чтобы позволить такое с собой проделать. Скорее, сам отдал пареньку вещи, тем самым решив его судьбу. Такой своего рода подарок. Мол, прими от всей души, а я уж как-нибудь, помолясь, дойду. А Ванко принял, отпустил Басова в лес, наплевав на то, что тот может отморозить ноги и погибнуть. Пожадничал и поплатился. По большому счету, тому неизвестному путнику и предъявить-то нечего. Обвинение в колдовстве спорно, а если по совести, так жертвы сами во всем виноваты. К вечеру охотник миновал лес. Его не обманули, он срезал изрядный участок пути и рассчитывал прибыть к месту назначения значительно раньше запланированного. Он переночевал в карете, а поутру продолжил путешествие. На первом же постоялом дворе Себастьян поинтересовался, не случилось ли за последнее время в округе удивительных происшествий и не появлялся ли поблизости босой путник. Как ни странно, он угадал. Путник был, сообщили ему, и именно что босой, чем несказанно удивил местных. Шел он не быстро, не медленно, но каким-то образом умудрялся все время оказываться впереди Себастьяна, который двигался вовсе не пешком. А происшествие случилось только одно. А связано ли оно с тем человеком или нет, никто не знал. Сам же путник уже ушел дальше. Но после его ухода хозяева дома, в котором он останавливался на ночь, внезапно обнаружили кувшин до краев полный золотых монет. Чудо чудное, диво дивное. Кто закопал кувшин под деревом? Откуда такое богатство? Этого никто не знал. А хозяин дома рассказывал, что пошел лишь нарубить дров, чтобы затопить печь, но топор выскользнул из замерзших рук и воткнулся в землю, звякнув обо что-то. Тогда он и выкопал кувшин. Путник же, видно, чтобы не мешать счастью людскому, тихонько покинул дом, только его и видели. «Опять дилемма», – размышлял охотник. «Если таким образом путник отблагодарил хозяев за гостеприимство, то во благо ли он поступил? Что такое для бедного человека кувшин, полный золота? Счастье ли?» «Скорее нет. Бедный человек не умеет тратить большие деньги. Они обернутся для него злом. Либо кто-то отберет их, хорошо, если оставит бедняге жизнь, либо он все спустит и потом, низвергнутый из облачных грез обратно на грешную землю, не выдержит, покончит с собой. Всякое может произойти, но вряд ли хорошее. Впрочем, кто же в этом будет виноват? Тот, кто искушает богатством, или тот, на кого оно внезапно свалилось, и кто не сумел им толково распорядиться. Себастьян накормил лошадей, сам тоже позавтракал и тронулся в путь. Кувшин он не отобрал, не его компетенция. В кувшине, как и в золоте, не было ничего волшебного, разве что способ их появления. Пусть же нашедший их человек сам решит свою судьбу. Охотник все ждал, что где-то впереди появится тот, кто опережал его по самым завышенным подсчетам не больше, чем на несколько часов. Но дорога была пуста. Охотник дал себе зарок заглядывать в каждую из деревень. Мало ли где еще отличится загадочный путник. Очередная деревушка оправдала его ожидания. Не успел он въехать за околицу, как попал на веселую свадьбу. Гуляла вся деревня. Люди улыбались, пили вино и пиво, несмотря на довольно ранний час, танцевали прямо тут же, пели песни. Себастьян остановился, чтобы кого-то случайно не задавить. Ему поднесли чарку и предложили господину присоединяться к общему веселью и поздравить молодых с неожиданным счастьем. На вопрос, чем же это счастье неожиданно, лысоватый мужичонка неопределенных лет рассказал следующее. «Так и ж тут как дело было. Бендер-то, пастушок наш, здоровый детина, да в голове пусто, только и умел, что овец спасти, да на дуде играть. Мать его, она вся извелась, внуков хотела, да только никто за Бендера не шел. Девки нынче умные, все хотят устроенности в жизни». С Бендерем какая устроенность может быть? На кусок хлеба едва зарабатывает. Ну, а сегодня, значится, повезло ему. Сейчас зимой-то овцы в загоне сидят, в тепле греются. Дел у пастуха немного. Вот и пошел он прогуляться по округе. Это он сам рассказывал, так что правду передаю. А все знают, что главная мечта Бендеря была девку себе сыскать. Да не просто абы какую, а чтобы по душе, опрятная, домовитая. И вот же сыскал-таки. Где это интересно знать? В поле? Крайне заинтересовался рассказом Себастьян. Нет, отчего ж, на пруду. И есть у нас тут прудик небольшой. Сейчас подмерз уже, но не до конца. Есть там и места, где водичка еще плещется. Вот, значится, отправился Бендер на пруд камни покидать. Пришел, камешков понабрал, сел на корт и кидать начал. Один кинул, второй, третий. Камни плоские, отскакивают от льда и от водиц, прыгают, ему нравится. Тут вдруг послышался шорох какой-то. Он испужался, на ноги вскочил, смотрит, а поодаль сидит человек и тоже камешки кидает. И ловко так. Ловчее Бендеря. Наш пастушок-то видит, человек хороший, босой только, но не замерз. Он спросил потом. Но у Бендеря испуг прошел, он и говорит человеку, а давай, мол, кидать на спор. У кого камень больше раз отскочит, тот и выиграл. Ну, тот и согласился. Кинули по камню. У Бендеря 5 раз отскочил, у чужака 4. Кинули еще раз. Тут чужак победил, 6 против 4, а в третий раз снова Бендерю повезло, 8 против 7. Победил, значит, босого человека, а тот и говорит, раз такое дело, исполню я твое желание, мол, чего душенька твоя хочет, то и получишь. Ну, Бендер хоть и простака высказал, о чем мечтал. Жену, говорит, хочу, красавицу, домовитую, хорошую. «Жениться, — говорит, — желаю, а найти невесту не могу». Чужак улыбнулся и ответил. «Хорошему человеку жена везде сыщется. Вот, видишь, жаба сидит. Поцелуй ее, обратится она в девицу пригожую, будет тебе женой верной». Сказал и ушел своей дорогой. А Бендер подумал-подумал, поймал жабку-то и поцеловал. И в тот же миг обернулась она девицей, как и обещал босой. Голая только, стыдоба. Ну, он ей свою куртку отдал, дом привел, матери показал. А та рада-радешенька, сбылась мечта ее, может, и внуки пойдут. И чтобы девица не передумала, сразу свадьбу и затеяли. Вот и гуляем тепереча. Пока мужичок рассказывал, они шагали вперед по деревне, старательно уворачиваясь от объятий пьяных гостей, и подошли к неказистому домику, прямо во дворе которого, несмотря на холод, были накрыты столы. Словно в подтверждение его слов, гуляющие расступились, и Себастьян увидел высокого сутулого паренька, державшего за руку девицу необыкновенной красоты с толстой косой ниже пояса. Они степенно сидели во главе длинного стола и важно кивали, принимая поздравления. Казалось, мороз их не волнует, гости же согревались напитками. Все выглядели довольными. Себастьян поклонился и в знак уважения поднес молодым пару серебряных монет. Его тут же попытались усадить за стол, как почетного гостя. Охотник не сопротивлялся. Вся эта история была ему крайне любопытна. Он уселся, не отказался от кружки с первачом, хотя больше смотрел вокруг, чем пил. Молодая все это время искоса поглядывала на новоиспеченного муженька со странным выражением на лице. Себастьян уже видел подобные косые взгляды у купцов, которым волею судеб доставался негодный товар. Но настоящий купец никогда не выкинет то, что еще можно кому-то продать. Вот и невеста словно уже прикидывала, как половче избавиться от доставшегося ей муженька. Тот же был полностью погружен в непривычное для него состояние сбывшейся мечты, улыбался всем вокруг, рвался танцевать, но невеста, точнее уже жена, крепко удерживала за рукав. Пастушок слушался и продолжал улыбаться. «Да уж», — подумал охотник, — «с такой женой лучше ходить холостым. Она быстро приберет несчастного к своим рукам, а у мечтателя-пастуха суровая реальность вскоре разрушит сказочный образ. Он еще поймет, что в жизни все бывает совсем иначе, чем в грезах. Вряд ли этот брак продлится долгое время. Слишком цепкий взгляд у бывшей жабы. Уж очень она оценивающе смотрит на собравшихся вокруг людей, будто уже выбирая следующую жертву. Носить молодому рога непременно. Невеста-жаба между тем остановила взор на самом охотнике. Глаза ее заискрились удовольствием. Она внезапно осознала, что мир гораздо больше, чем ей казалось прежде, что есть и другие люди, другие деревни, города, а здесь не конец света, и теперь в новом теле она способна на многое. Себастьян незаметно вышел из-за стола, спросил у соседа, в какой стране находится пруд, и отправился в ту сторону. Искал он недолго, только вышел за околицу, вошел в небольшой лесок по соседству и тут же его нашел. Лысоватый мужичок не обманул, пруд еще не полностью застыл. Охотник рассеянно поднял камешек с земли и кинул его. Камень отскочил 10 раз, сначала ото льда, потом от воды, и, булькнув, утонул. Себастьян неспешно пошел вокруг пруда, прогуливаясь. Вскоре он наклонился, что-то подобрал прямо с земли и сунул в карман куртки, после чего также неспешно вернулся в деревню и вновь занял свое место за столом. Пир шел горой. Гости, уже изрядно осоловевшие, затянули долгую песню. Охотник улучил момент, когда невеста встала из-за стола одна и зашла в дом и прошел за ней. Не успел он войти, как ласковые, но крепкие руки обхватили его за шею, а рядом почувствовалось чье-то жаркое дыхание. «Я знала, что ты придешь, господин мой. Забери меня отсюда, буду верную тебе подругой!» Себастьян с трудом отстранился. Не потому, что не мог собраться с духом, а от того, что невеста оказалась невероятно сильна и все никак не хотела разрывать объятий. «У тебя есть муж». «Ну и что? Разве он достоин меня? Такая, как я, многое может, многое умеет. Силы во мне волшебные, я тебе пригожусь». «И опять», — подумал Себастьян, — «двойственная помощь от неведомого путника». С одной стороны, выполнено желание пастушка, с другой... Желание это принесет Бендерю много горя, тут к гадалке не ходим. Жаба не хотела жить в нищете, рано или поздно она найдет, как достичь богатства и власти. Убить ее? Он вправе, она волшебное существо, колдовское, порождение неведомых сил. Он призван бороться с подобными, Но ведь пока она ничего плохого не совершила. По совести ли отнимать только что обретенную жизнь? Да и что скажут местные? Не поймут они кодекс, и Бендер расстроится. Впервые в жизни пастушок получил то, о чем мечтал. Вот только подарок его имел собственные планы на будущее. Нет, убивать нельзя. Вот когда жаба натворит дел, тогда сами прибегут с просьбой усмирить тварь. А сейчас нужно иначе, деликатнее. Девушка вновь попыталась обнять охотника, но в этот раз он так на нее посмотрел, что она сама остановилась в недоумении. «Объясните, господин, что вы желаете? Я не мила вам?» «Слушай меня внимательно. Я королевский охотник. Моя задача – истреблять существ, подобных тебе». Девица задрожала, слезы потекли по ее прекрасному лицу. «Убьете меня? Но я же ничего плохого. Только начала жить. Прошу!» «Пойми, я обязан тебя казнить. В нашем мире не место таким, как ты, но я дам тебе шанс. Все, что угодно, буду преданной рабой, стирать, готовить, ублажать, только прикажи. Ты останешься здесь и будешь хорошей женой Бендерю. Таково мое условие. Или это, или смерть». Жаба задумалась, утерла слезы. «Он же совсем простак». «Или это, или смерть», повторил охотник. «Я согласна», покорно кивнула жаба, но Себастьян ей не поверил. Слишком быстро сдалась, даже не попытавшись обмануть, обхитрить, а ведь это у всех существ в крови. Колдовские твари не могут жить спокойно. Им нужны людские эмоции, а самые сильные эмоции всегда появляются не от счастья, а от горя. «И вот еще что», — добавил он, внимательно глядя на невесту, «чтобы ты честно выполняла условия нашего договора, помни, у меня есть вот это». Он вытащил руку из кармана и показал девушке то самое, что нашел у пруда. «Моя старая шкурка, как же я забыла про нее!» «Слишком много потрясений за один день бывает. Теперь ты знаешь, что с тобой станет, если я того захочу». Жаба лишь растерянно кивнула. Она прекрасно это знала. «Сожги, охотник, шкурку, и она погибнет в тот же миг. Причем совсем не важно, далеко он будет в этот момент или близко. Нет шкурки, нет жизни. Такой расклад». «Но, господин, я умру тут от тоски». «Это лучше, чем вообще не жить. А еще подумай, при такой умной жене даже твой пастушок скоро станет очень уважаемым человеком, ведь его руками ты можешь проложить себе путь, ведущий далеко от этой деревушки. Ты сама можешь сотворить свою судьбу». Эта мысль показалась девушке новой и очень здравой. Она внезапно улыбнулась, быстро подошла к Себастьяну и легко поцеловала его в щеку. «Спасибо, охотник, что не убил и дал надежду. Я буду ему хорошей женой. Вот и славно». Он вышел из домика. Вся беседа не заняла много времени, и их отсутствие никто не заметил. Идею он, конечно, подкинул жабе опасную, но, по крайней мере, теперь она не станет избавляться от суженого, а наоборот, сделает все, чтобы он был ею доволен, ведь над ней всегда висит незримый меч охотника, а такое не забудешь. «Может быть, жизнь у них еще сложится удачно», – подумал Себастьян. Он сделал для этого все, что было в его силах. Дальше оставаться в деревне не имело смысла. Он незаметно покинул свадьбу, вернулся к карете, вывел ее за ворота и отправился в дорогу. Остановки, сделанные им в деревнях, заняли время. Нужно было наверстывать отставание, и он пришпорил лошадей. А на следующее утро, когда одна луна спряталась, а вторая еще висела в небе, охотник добрался до развилки. Судя по карте, одна дорога вела на север, а вторая в нужном ему направлении. Вопрос же заключался в следующем. Гнаться ли за столь интересным путником, который наверняка ушел по северной дороге, или оставить его в покое, тем более, что в той стороне жилья практически не имелось. Значит, и навредить странный путник никому больше не мог. Там вскоре начинались горная гряда, тянущаяся на много дней пути. Дороже в той стороне толком не имелось. Карету пришлось бы бросить. А ведь путник этот не сделал пока ничего дурного. Пусть себе идет, куда шел. Приведет судьба, еще свидимся, решил охотник и направил лошадей по второй дороге. Ему не терпелось добраться, наконец, до своей усадьбы. Все ли там в порядке? Отчего его так срочно туда отправили? Что он там обнаружит? До нее оставалось пара дней пути.